Уверяю вас, у меня нет ни малейшего желания попадаться им на глаза. Я предполагал, что нам придется проследить за женщиной, а они приехали сами. К бабе твоей, что ли? Что-то вроде этого. Молодой человек соображал, как ему поступить дальше. Смотри, вон девка какая-то вышла. Илья так резко наклонился к стеклу, что чуть его не выбил. Светлана. Так это она. Может, конечно, ее просто выслали, чтобы не мешать разговору. Но попробуем. За ней. Девушка, плавно покачивая бедрами, вышла на проспект. Перешла на другую сторону и подняла руку. Несколько машин остановились почти мгновенно. Таксист, развернувшийся с нарушением всех мыслимых правил, проехал вперед, не останавливаясь. «Вы куда?» – взволнованно вскричал молодой человек. «Вон она, сзади осталась». «Охолони! Я что, по-твоему, на ее заднице повеситься должен? Они же нас в раз вычислят. Куда им деться? Только вперед. Я просто скорость брошу, они нас сами и обгонят». И действительно, бежевая шестерка, набирая ход, обошла их через пару секунд. Поток был интенсивный, особого труда слежка не составляла, и через несколько минут обе машины свернули на Фрунзенскую набережную. Шестерка тормознула напротив касс Аэрофлота. Таксист, не останавливаясь, проехал дальше. Свернув в первый же двор, он остановился. «В кассы она зашла, я видел. Я тоже». Илья устало протер глаза. «Но я туда идти не могу, она меня знает. Вот вам $50, займите очередь за ней. Мне нужна информация, куда, на какой рейс, а главное, на какое число эта девушка покупает билет. На чье имя? Если билетов несколько, постарайтесь запомнить имена». Таксист посмотрел на деньги, вздохнул и сунул зеленую бумажку в карман. Глава 24. «Невероятно!» – прошептала Даша, догрызая ноготь на большом пальце. «И что же было дальше?» Илья подождал, пока официант дольет им вина, и продолжил. Вскоре подъехала знакомая машина. «Машина? Какая машина?» «Ну, та, которая следила за мной в гостинице. Вольво». Молодая женщина сделала глоток и потянулась за сигаретой. «Я смотрю, в Москве теперь все на Вольво ездят». «Почему все?» – удивленно переспросил ювелир. «Ну, среди моих родственников, по-моему, точно все». Свекор на этой марке просто свернутый. В его команде на Вольво только кошки не ездят. «Он что, тренер?» «Почти», – рассмеялась Даша. Илья протянул ей зажигалку и тоже улыбнулся. «Может, потому что в России очень холодно? Все остальное замерзает на ходу, а они катаются». «Да нет», — молодая женщина отложила сигарету, так и не прикурив. «Просто он однажды случайно попал под поезд». Ювелир удивленно крякнул. «Как это? Случайно попал под поезд? Ну, не специально же они под него въехали. Забыл, как у нас шишки ездят?» «Какие шишки?» – еще больше удивился Илья. «О, Господи!» – проворчала Даша. «Все время забываю, что ты, черт, не русский, в смысле не советский. Шишка – это когда у тебя персональный водитель, который ездит без правил и очень быстро. Так вот, ему, этому самому водителю, видимо, в свое время не объяснили, что пересекаются не только параллельные прямые, но и перпендикулярные тоже. Короче, зацепила их поездом и тащила 200 метров. Но представь себе, хоть бы хны. Всего парой сломанных ребер отделался. С тех пор покупает Вольвы как талисманы». Молодой человек фыркнул и бросил зажигалку на стол. «В В таком случае в Москве шишек, как в сибирской тайге».